Ты чуть что, уже слезы на глазах и рот открыты. А у него оно только продавливается, когда невыносимо становится. И ты хочешь померить одно с другим. Вы поняли, о чем я говорю? Наверное, за многие наши слова и за ропот ты мне дал то, что я не мог понести. Почему у него гораздо легче? Ты не знаешь, как у него, и ты не знаешь, как у нее. Ты совершенно не можешь оценку делать. Потому я очень хотел бы. И его просил: о Господи, если бы верно были взвешены вопли мои. Он хотел вопли взвесить. А я иногда боюсь, говорю: Господи, не надо, а может и не зря эти вопли. Я очень хотел бы, чтобы мы были сокрыты в Господе. Чтобы мы были сокрыты в Его благословении. Чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Я уже не буду читать. У Библии дьявол под Голиафом выведен. Вы знаете, это довольно колоритная фигура в Библии. Если мы сегодня будем читать, почему нам и трудно бывает, почему нам и тяжело бывает. Вы знаете, что я немножко посчитал. Оказывается, вес брони 55 килограмм. Копье 66 килограмм весило. Но знаете, проткнуть сердце таким копьем, наверное, заболит. Но вся проблема в том, что где-то однажды мы отбросили щит веры. Какого бы ни было копье, сколько бы ни весили в доспехи, какой бы рост его ни был, но броню праведности Христовой и веру, которую будет защищать, невозможно пробить никому. Это наша защита, это наше упование, это наша отличительная черта в этом мире. Мы имеем щит веры от Господа. Славу ему благодарение, не отбрасывайте его. Нам, конечно, хотелось бы знание иметь. Говорит: верь, верь, а пока что не вижу. Да, бывает и так часто. Вот если бы я увидел, то не надо и верить. Это уже знание, если увидел. А Бог говорит о вере, о том, что нас защищает. На чем мы сегодня основываемся? Мы основываемся на Слове Божьем, которое говорит, что без воли моей и волос головы вашей не пропадет. И напрасно ничего не пройдет. Конечно, я не буду говорить о страданиях больше, но я просто еще кое-что хочу напомнить. Не буду говорить о частностях, но я хотел бы вот что сказать. Что мы не должны скорбеть, а то, что в нашей жизни бывают часто неприятности. И что мы часто себя чувствуем очень легкими. И я уже не говорю, какой человек легкий. Вы помните, у Иова очень много написано. Это прелюбодей. Это вор, это убийца, а говорит, легок такой на поверхности воды. Просто у меня нету сегодня времени. Я боюсь, чтобы... Это утешение для нас. Ибо кратковременное, легкое страдание ваше, легкое, производит безмерные преизбытки вечную славу. Братья мои и сестры, когда мы будем молиться, давайте мы, опустившись на наши колени, скажем Господу: Господи, прости. Все было. Не часто, иногда забывалось, но все было. И взвешивали, и перевешивали, и кричали там, где можно было молчать, и говорили, что не надо. Покуда Господь не сказал: ты взвешен на весах и найден очень легким, давайте успеем покаяться, чтобы стать тяжелыми. Ибо кровь Христа и благодать Божия делают нас чистыми и тяжелыми в глазах Господних. Пусть это будет итог некоторого рода. Подведенный в сегодняшних наших рассуждениях. Пусть никогда в будущее время, в новом году, никто из нас не грешит теми грехами, которые грешили вчера, которым грешили сегодня, до сегодняшнего времени. И пусть этот свет Господен даст нам, откроет глубину великой милости и любви Господней. И с благодарением Богу, что Он еще не срубил нас, как ту смоковницу. Помните эту притчу? Что же сегодня мы не слышали, что ты взвешен на весах и найден очень легким. Мы сегодня еще не отправлены в эту страну, в это царство мрака. У нас сегодня есть надежда. У нас сегодня есть милость от Господа. Сегодня в этом собрании действует Дух Святой. И сегодня Господь взвешивает души. Для чего? не для того, чтобы отсудить, но чтобы мы узнали, кто мы есть, могли склонить свои колени, сказать простое «прощи» перед лицом Господним и обрастить те крылья веры, которые поднимут нас над трудностями жизни, которые занесут нас в вечные обители. Находясь под влиянием этой благодати Господней, пусть эти наши крылья веры укрепляются. Пусть никогда бремя греха не тяготит нас, а пусть никогда сердце наше не устает, ибо Господь еще не сделал последнее взвешивание. Для тебя и для меня есть последний шанс. Поэтому, друзья дорогие, если в нашем собрании мы все встали на ноги, есть сердца, которые чувствуют себя легкими, которые находятся в своих грехах, которые еще никогда не каялись, сегодня для вас день благодати, день милости Господней, день попросить прощения у Господа, день обращить достойный вес при лицом Господним, день склонить свои колени и получить оправдание крови Христа. Потом, пожалуйста, если есть сердца, которые хотели бы покаяться, вы это сегодня можете сделать, вышедши сюда вперед и склонивши колени перед Господом. И я знаю, вы никогда не пожалеете о том, что вас омыла кровь Христа. Вы никогда не пожалеете, что руки Господни касались вашего сердца. Вы никогда не пожалеете, что сделали шаг навстречу вечности, ибо это самый важный шаг, самый драгоценный шаг, самое мудрое и нужное решение, которое вам сегодня надо сделать. Поэтому, пожалуйста, если есть души, которые хотели бы сегодня покаяться, отдать свое сердце Господу, вы это можете сделать. Я не буду читать все записочки, потому что их очень много. Братья все эти нужды прочитали, но я хотел бы, если сегодня среди нас есть те, которые хотели бы заявить свои нужды устно, вы это можете сделать. Мы будем за эти нужды молиться. А во время нашей молитвы это будет одновременно время ожидания для тех, кто сегодня впервые хочет отдать свое сердце Господу. Кто желает покаяться? И для нас знаком, что вы желаете отдать свое сердце Господу, будет ваше присутствие здесь, на этом месте. Потом, пожалуйста, мы склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, а решение покаяться оставляем за вами. Время молитвы – это время ожидания. Великий Боже, мы благодарим и славим Тебя, что Ты позволил нам прожить еще один отрезок жизни. Ты знаешь, Господи, все наши трудности, которые Ты помог нам пережить, и мы благодарны Тебе за те приятные воспоминания, когда рука Твоя возносила нас над этими бушующими волнами, когда сомнения и болезни, и страх и ропот, и другие трудности готовы ли поглотить нас, Господь, но Ты прощаешь Твое святое благоволение. И мы благодарны Тебе, что никто из нас еще в своей жизни не услышал Твой голос, что Ты взвешен на весах и найден очень легким, и жизнь отнимается у Тебя, и Ты отправляешься в страну небытия. Господь, слава Тебе, что мы имеем надежду на святую вечность. Мы благодарим Тебя, что Ты открываешь Твои святые двери, двери неба, откуда приходит обилие благодати, света и любви. Слава Тебе, что Ты, Господи, любишь миловать, что Ты, Господи, через все века для всех племен и народов не однажды провозглашал Твою вечную истину, Твою, Господи, великую правду, что Ты пришел взыскать и спасти погибшее. Слава Тебе, ибо однажды каждый из нас чувствовал себя погибшим, Господь, на благодарение Тебе, когда мы склонили свои колени, когда сказали это простое «прости», то Твоя могущественная кровь, она вернула нам жизнь, она вернула нам радость жизни. Мы стали жить, Господи, по-человечески, и мало того, мы стали жить по-христиански. Мы смогли, Господи, любить друг друга, и мы за это благодарим и славим Тебя, за то, что, Господи, на нашей планете строится Церковь Твоя, это место обитания Твоей правды, это место рождения новых жизней, это место получения Духа Святого, это место возрастания Церкви Твоей, Твоей невесты, который однажды в определенный Тобою день предстоит сочетаться с Тобою, чтобы царствовать навеки вечные. Навсегда, Господь, слава Тебе за то, что купил нас дорогой ценой. И сегодняшний день, Господь, Ты знаешь те сердца, которые находятся в трудностях и проблемах. Ты знаешь, что они, Господи, тяготеют бремя греха и беззакония, Боже. И вообще мне трудно сделать шаг, и трудно оторваться от прошлой жизни. Но я прошу тебя, Духом Твоим Святым, во имя Твоей пролитой крови, помоги мне сделать шаг в свободу от греха, в свободу от беззакония, в свободу от алкоголя, в свободу от курения, в свободу от наркотиков, в свободу от злословия, в свободу от всякого зла, Отец дорогой. Ты это можешь сделать во имя пролитой крови Иисуса и для Твоей славы, Господь. Я также сегодня приношу перед лицо Твое эти написанные записки. Господи, Ты знаешь эти нужды. Это не просто знаки на бумаге, это слезы, Господи, это скрытое горе, это, Господи, перенесенные трудности и проблемы, Отец. Во имя пролитой крови Иисуса дай вразумление этим сердцам, открой для них Твои источники, наполни их Твоей жизнью. И пусть эти сердца, которые сегодня в скорбях и в стеснении писали эти записки, расцветут для Тебя, как святые, получившие милость от Тебя. Пусть же будет, Господи, Твое воинство, получившее благодать, получившее Твою силу, получившее Твое благословение. Господь, выведи таких свидетелей и дай им возможность прославлять Твое великое имя. Господи, благослови нашу церковь. Ты знаешь, сколько слез проливается в тайне. Ты знаешь, сколько проблем сегодня существует, Отец. Но я знаю, что Твои любящие руки, руки любви и мира, они могут совершить всякое дело. Господь, благослови нашу церковь излиянием Духа Святого, Господь. И для этого воздвигни те сосуды, которые вопияли бы к Тебе днем и ночью, об освящении Твоего народа, об исполнении Духом Святым, о возбежании Твоих сосудов, которые могли бы нести Твое Слово истины, могли действовать со властью, как действовали первые христиане, как действовал Петр, как действовал апостол Павел, как действовали Твои первые ученики, как действовала Твоя первая церковь. Господь, мы стоим на закате этого мира. Мы живем последние дни этого последнего времени, Господь. Но мы хотим, чтобы милость Твоя обновилась, чтобы повторились действия Твоей силы, чтобы одержимые освобождались, чтобы силы тьмы оставляли Твой народ, чтобы в нашей стране звучало чистое пророческое слово, чтобы власть Твоя могла привлечь, Господи, в стан Твоего народа еще многие души, не имеющие покоя в этом мире, в этом городе, в окрестных деревнях и селениях и в наших землях, Отец. Мы это просим во имя Твое для Твоей славы. Теперь, Господь, благослови и прости нас за то, что мы часто имели неправильные весы, что взвешивали тогда, когда Ты нам этого не поручал, когда говорили то, что не надо было говорить, когда плакали тогда, когда нечего было плакать. Господи, прости нас за всякий ропот, за всякое беззаконие. И пусть, Господи, Новый год озарится новой Твоей славой, новой ступенью святости Твоего народа, новым вхождением перед лицом Твоим и новым вхождением в новую силу Твою, в новую славу. Поставь нас на те высоты, на которых мы должны стоять, и пусть всякий из нас, наступая на всякую вражью силу, прославит Твое великое и чудесное имя. А за это служение, за Твою великую любовь и милость, и за все Твои благословения, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.